возможно, и есть. Вполне вероятно, что что-то готовится против Уинифред Лекстер, а я собираюсь оспаривать завещание ради нее. Шастер столько болтал о том, что он со мной сделает, если окажется в суде против меня, что я должен дать ему шанс. — Ты не можешь повредить Шастеру тяжбой, — сказал сыщик. — Он как раз ее добивается. Твое дело — бороться за интересы своих клиентов, а Шастера — содрать денежки с своих. — Да ничего он не издерет, если его клиенты потеряют деньги, — сказал Мейсон. Предыдущее завещание было целиком в пользу Уинифред. Если я оспорю второе завещание, станет действительно прежнее. — Ты собираешься взять клиенткой Уинифред? — спросил Дрейк. — Мой клиент — кот, — упрямо покачал головой Мейсон. — Уинифред может мне понадобиться как свидетельница. Дрейк поднялся. — Знаю тебя, — сказал он, — я предвижу, что ты потребуешь массу действий с моей стороны. — Да, и быстрых, — мрачно кивнул Мейсон. — Достань мне информацию по всем доступным пунктам. Собственность, здравый рассудок, постороннее влияние, словом, все. Как только Дрейк закрыл за собой дверь, в нее небрежно постучал Джексон и вошел, неся несколько листков бумаги стандартного размера с отпечатанным на машинке текстом. — Я сделал копию завещания, — объявил он, — и как следует вчитался. Насчет кота, конечно, слабовато. Это ведь не условие, от которого зависит потеря наследства. Даже имущество нельзя писать, просто желание завещателя. — Что еще? — разочарованно спросил Мейсон. — Очевидно, Питер Лекстер сам составил это завещание. Он изучал право. Все непрошибаемо, но имеется один особый параграф. Вот с ним мы можем кое-что сделать в смысле опротестования. — Что ж там такое? — спросил Мейсон. Джексон взял завещание и прочел. При жизни я был окружен привязанностью не только своих родственников, но и тех, кто надеялся на мою щедрость, заслуженную каким-либо случайным обстоятельством. Я никогда не был в состоянии определить, какая часть этой привязанности была искренней, а какая происходила от желания проложить путь к моему завещанию. Если причина была в последнем, боюсь, мои наследники будут огорчены, ибо размеры моего состояния их не удовлетворят. Меня утешает одна мысль. Те, кто с нетерпением ждал наследства, будут разочарованы. Зато те, кто любил меня искренне, избегнут разочарования. Джексон остановился и многозначительно посмотрел на Перри Мейсона. Мейсон нахмурился. На какого дьявола он намекает? Лишил наследства Уинифред и оставил завещание двум другим внукам поровну. В этом параграфе нет ничего такого, чтобы понять его как-то иначе. — Ничего, сэр, — согласился Джексон. — Он куда-то упрятал $1 000 000 наличными незадолго до смерти. Но даже если бы их нашли, это тоже часть его состояния. — Да, сэр. — Если только он не сделал перед смертью подарок, — сообразил Мейсон. — В этом случае подарком будет владеть тот, кому он сделан. — Это особый случай. Уклончиво ответил Джексон. Он ведь мог оставить этот дар по доверенности. Мейсон медленно произнес. Не могу забыть о той пачке денег, которая была в кармане Чарльза Эштона, когда он обратился ко мне. И все же, Джексон, если Питер Лекстер дал Эштону деньги, вокруг них может затеяться тяжба, невзирая на то, что есть доверенность или ее нет. Да, сэр, согласился Джексон. Мейсон не спеша кивнул и снял трубку телефона, соединявшего его с комнатой Делла-стрит. Услышав ее голос, он сказал, — Делла, свяжись с Полом Дрейком и попроси его включить в разыскание Чарльза Эштона. Особенно меня интересуют финансовые дела Эштона. Имеет ли он банковский счет? Зарегистрированы ли какие-то его налоги на собственность? Имеет ли он собственность вообще? Имеет ли срочный вклад? В каком размере платит налог на имущество? И вообще все, что можно выяснить. — Да, шеф, — ответила Делла, — информация нужна срочно. — Срочно. Бюро путешествий сообщило, что будет держать каюту до 10:30 завтрашнего утра. Холодно и четко объявила Делла-стрит, а затем бросила трубку, предоставив Перри Мейсону